Часть шестая. Глава первая. Все следующее утро до ленча я занимался в конторе обычной работой. В отсутствие Кермана мне пришлось взять на себя часть его дел, но к часу я уже покончил с ними и снова был готов заняться делом о похищении. «Собираюсь заглянуть к Барретту», — сказал я Пауле, когда мы наскоро перекусывали в конторе. «Хочу подсунуть ему небольшой подарочек». Я рассказал ей о нашей с Мифлином затее. Пауле она не понравилась, но я и не ожидал от нее другой реакции на это нарушение закона. «Ты хочешь дождаться, пока он уйдет?» «Да, я возьму отмычку у Макси». «Будь осторожен, Вик». Я усмехнулся. «Что это с тобой, Паула? Раньше ты никогда не говорила ничего подобного». «Раньше я тебя плохо знала. Я хочу, Вик, чтобы ты занялся обычной работой и не связывался с такими опасными делами». «Я ведь занимаюсь делом о похищении не ради забавы, а ради спасения Пирелли. Он, не задумываясь, рискнул шкурой, спасая меня. Если бы не он, я получил бы нож в живот. Вот почему я не брошу этого дела, пока Пирелли не выйдет на свободу». В 2:50 я припарковал свою машину перед домом на Джефферсон-авеню. Войдя в кабинет, я увидел Макси, который стоял возле стола. Рядом с телефонным коммутатором никого не было, но наушники лежали на самом краю, так что он мог легко дотянуться до них. «Есть работа. Я оплачу». Он подозрительно посмотрел на меня. «От денег я никогда не отказывался. А что нужно?» «Ключи». Он был поражен. «Ключи?» «Да, на 10 минут. Получите за это $50». Он облизал губы. Я выложил на стол 5 10-долларовых бумажек. «Если я и дальше буду расходовать деньги в таком темпе, то в скором времени меня ждет полное разорение». Макси с тоской посмотрел на деньги. «Я не могу дать ключи. Меня за это выгонят с работы». Я добавил еще 10. «К кому вы хотите попасть?» «В комнату Барретта. Его ведь нет дома. Ушел час назад». «Что же вас тогда смущает? Или он ваш друг?» «Я боюсь потерять работу», — повторил он несчастным голосом. «Да, это очень серьезно», — сказал я, забирая деньги и пряча их в карман. «Я не хочу, чтобы вы не спали по ночам от огрузений совести». Макси еще некоторое время сопротивлялся голосу совести, потом крякнул и тряхнул головой. «Ладно, ключи висят около доски коммутатора. Давайте деньги». Я дал ему $60, и он поспешно сунул их в карман. «Уверены, что Барретта нет?» «Да, я видел, как он уходил». Макси украдкой оглядел вестибюль. «Пойду, выпью пиво. А вы сработайте все побыстрее, и ради бога постарайтесь, чтобы вас никто не видел». Я дал ему уйти и снял с гвоздя универсальные ключи. Лифт поднял меня на 4-й этаж. Я подошел к двери Барретта. Где-то в соседней квартире играло радио. Слышался визгливый женский смех. У Барретта было тихо, как в склепе. Оглядевшись по сторонам, я вставил ключ в скважину и мягко повернул. Дверь открылась. В кресле, лицом ко мне, сидел мужчина в желто-коричневом костюме. Он держал в руке револьвер 45-го калибра, дуло которого угрожающе смотрело прямо на меня. «Входите, милейший», — злорадно сказал он. «Я так и думал, что это можете быть только вы». Услышав его баритон, я сразу понял, с кем имею дело, и только подивился тому, как раньше мне в голову не пришла эта догадка. «Хеллоу, Дедрик!» Я вошел в комнату и закрыл за собой дверь.